Акутагава Рюноске. Сусуноуно Микото. На склоне лет. Один. Победив змея из Коси, Сусуноуно Микото взял себе в жены Кусинада Химе и стал главой поселения, которым правил Асинацути. Сусаноо – один из главных богов синтоистского пантеона. Победа над гигантским змеем и спасение при этом девушки Кусинада – его главный подвиг. Микото – почтительная приставка к имени божества. Химе – приставка к имени женщины знатного происхождения. Асинацути построил для молодых громадный дворец Суга в области Идзумо. Дворец был так высок, что верхние концы скрепленных крест-накрест балок его крыши скрывались за облаками. Сусаноу спокойно зажил с молодой женой. Опять волновали его и голоса ветра, и всплески моря, и сияние звезд на ночном небе. И он не мог больше скитаться по бескрайним просторам древней земли. Под сенью этого дворца, в комнате, где красно-белые стены были расписаны сценами из охотничьей жизни, Сусаноу, готовившись уже стать отцом, впервые в жизни познал счастье семейного очага, счастье которого он не изведал в стране Такамагахара. Страна высокого неба. В синтоистской мифологии место пребывания божеств. Он ел вместе с женой, с ней обсуждал планы на будущее. Иногда они выходили в дубовый лес, окружавший дворец, и, вступая по опавшим цветам дуба, слушали чарующее пение птиц. Сусаноу был нежен со своей женой. Ни в голосе, ни в движениях, ни во взгляде его никак не проявлялась его прежняя воинственность. Впрочем, иногда во сне образ кишащих во мраке чудовищ, блеск меча, зажатого в невидимой руке, вновь оживляли ощущение кровавой схватки. Но стоило проснуться, как мысль сразу же обращалась к жене, к делам поселения, и кошмар начисто забывался. Вскоре у них родился сын. Сусаноу назвал его Есимодзинуми. Мальчик, красивый и с мягким характером, был больше похож на мать, чем на отца. А время текло, как течет вода в реке. Сусаноу женился еще много раз, и у него родилось еще много сыновей. Став взрослыми, сыновья шли по его приказу во главе войска покорять поселения в разных странах. Слава о Сусаноу распространялась все дальше и дальше по мере того, как росло число его сыновей и внуков. Поселения разных стран одно за другим слали ему дань. На судах, доставлявших дары вместе с шелком, мехами, яшмой, приезжали и люди, чтобы посмотреть на дворец Суга. Однажды среди приезжих Сусаноу обнаружил трех молодых людей из страны Такамагахара. Все трое были атлетически сложены, как и он в свое время. Сусаноу пригласил их во дворец и сам угощал саке. Никому еще этот суровый повелитель не оказывал такого приема. Поначалу молодые люди испытывали некоторый страх, не понимая, зачем их пригласили во дворец. Но когда саке возымело свое действие, они, как и ожидал Сусаноу, затянули песни страны Такамагахара, аккомпанируя себе ударами по днищу перевернутых кувшинов из-под саке. Когда они покидали дворец, Сусаноу достал меч и сказал им: «Это меч, который я извлек из хвоста дракона в Коси, когда победил его. Вручаю этот меч вам. Передайте его вашей повелительнице». То есть богине Аматерасу, Ахирумамути. Молодые люди приняли меч и, преклонив колено, поклялись, что скорее умрут, нежели нарушат приказ. А потом Сусаноу, выйдя один на берег моря, смотрел, как постепенно исчезал за высокими волнами парус увозившего их судна. Выхваченный солнечным лучом из дымки тумана парус, казалось, плыл по небу. 2. Но смерть не миновала дома Сусаноу. Когда Есимодзинуми вырос и превратился в благовоспитанного молодого человека, Кусинаде Химе внезапно заболела и спустя месяц ушла из жизни. У Сусаноо было несколько жен, но только Кусинада Химе любил он как самого себя. Поэтому, когда была готова усыпальница, он 7 дней и 7 ночей молча лил слезы, сидя у еще прекрасного тела своей жены. Дворец согласились с Синания. Особенно печалилась единственная сестра Исимадзинуми, Сусери Химе. Ее непрерывные причитания вызывали слезы даже на глазах посторонних, проходивших мимо дворца. Так же, как брат был похож на мать, Сусери Химе характером своим походила на отца, безудержного в своих порывах. Вскоре прах Кусинаде Химе вместе с драгоценностями, зеркалами и одеждой, которыми она пользовалась при жизни, захоронили под холмом недалеко от дворца Суга. Не забыл также Сусаноо положить в могилу 11 ее служанок, которые должны были утешать Кусинаде Химе на пути в страну духов. Служанки умирали безропотно и быстро, а наблюдавшие это старики хмурили брови и втайне осуждали Сусаноо. «Всего 11. Наш повелитель пренебрегает древними обычаями. Скончалась первая жена, а с ней идут в страну духов 11 служанок. Как можно? Всего 11. Когда все похоронные церемонии были кончены, Сусаноо неожиданно принял решение передать власть Есимадзинуми. Сам же вместе с Сусери Химе переселился за море в далекую страну Неногатасу. Он поселился на безлюдном острове, привлеченный его красотой еще во время скитаний. На холме в южной части острова он построил крытый тростником дворец и решил тихо прожить в нем остаток своих дней. Волосы у Сусаноо поседели и приобрели цвет конопли. Но в его глазах время от времени вспыхивали живые огоньки, свидетельствовавшие о том, что старость еще не коснулась его души. Можно даже сказать, что выглядел он более воинственным, чем тогда, когда жил в Суга. Он не замечал, что после переезда на остров дремавшие в нем до сих пор темные силы вновь пробудились. Вместе с дочерью Сусери Химе Сусаноо разводил пчел и змей. Пчел, чтобы получать мед, а змей, чтобы добывать смертоносный яд, которым смазывают наконечники стрел. Во время охоты и рыбной ловли он обучал Сусери Химе приемам владения оружием и колдовству. Такая жизнь закалила Сусери Химе. Она ни в чем не уступала мужчине, и только ее внешность сохраняла благородную красоту, унаследованную от Кусинада Химе. Много раз зеленели и вновь опадали листья на деревьях муку в роще вокруг дворца. И всякий раз на заросшем бородой лице Сусаноо прибавлялись новые морщины, и постоянно улыбавшиеся глаза Сусери Химе становились все более ясными. 3. Однажды, когда, сидя под деревом муку перед дворцом, Сусаноо свежевал большую оленью тушу, ходившая за морской водой Сусери Химе вернулась в сопровождении незнакомого молодого человека. «Батюшка, я только что повстречала этого господина и проводила его сюда». С этими словами она подвела молодого человека к Сусаноо, который только тогда поднялся со своего места. Молодой человек был красив и широк в плечах. Шею его украшали красные и зеленые ожерелья из яшмы, у пояса висел широкий меч. Так выглядел сам Сусаноо в свои молодые годы. В ответ на почтительный поклон Сусаноо грубо спросил: «Как твое имя?» «Меня зовут Асихара Сикоу». «Зачем ты приплыл на этот остров?» «Я пристал, чтобы запастись продовольствием и водой». Молодой человек отвечал на вопросы спокойно и ясно. «Ну что ж, можешь пройти туда и поесть. Сусери Химе, проводи его». Они вошли во дворец, и Сусаноо в тени дерева опять принялся за оленью тушу, искусно орудуя ножом. Незаметно им овладело смутное беспокойство, как будто над морем в погожий день появилось облачко, предвещающее бурю. Когда, покончив с тушей, Сусаноо вернулся во дворец, уже смеркалось. Он поднялся по широкой лестнице, с которой сквозь белый занавес, закрывавший вход, видна была большая зала. Сусери Химе и Асихара Сикоу поспешно поднялись с сугадатами, плотные циновки, сплетенные из осоки. Совсем как вспугнутые птички из гнезда. Сусаноо с недовольным выражением на лице медленно вошел в залу. Бросив на Асихарасикоу злой взгляд, он обратился к нему, и слова его прозвучали почти как приказ. «Сегодня ты можешь заночевать у нас, чтобы немного отдохнуть». Асихарасикоу ответил радостным поклоном, но его движения не могли скрыть чувство смутной тревоги. «Тогда иди устраивайся на ночлег, Сусэрихиме». Сусаноо обернулся к дочери и с презрением в голосе сказал: «Проводи гостя в пчельник». Сусэрихиме побледнела. «Может быть, ты поторопишься?» Как разъяренный медведь, взревел отец, видя, что она медлит. «Иду, пожалуйте сюда». Асихарасикоу еще раз отвесил почтительный поклон и весело вышел из залы вслед за Сусэрихиме. 4. Когда они вышли из залы, Сусэрихиме сняла с плеч платок и, давая его Асихарасикоу, прошептала: «Когда войдете в пчельник, взмахните им 3 раза, пчелы тогда не будут жалить». Асихарасикоу не понял, что означали ее слова, но спрашивать было некогда, так как Сусэрихиме уже открыла маленькую дверь и ввела его в помещение. Внутри было совсем темно, Асихарасикоу хотел было на ощупь найти Сусэрихиме, он коснулся кончиками пальцев ее волос. В следующее мгновение хлопнула поспешно закрытая дверь. Он так и остался стоять в растерянности с платком в руке. Немного погодя, его глаза начали привыкать к темноте. Внутри было не так темно, как ему показалось сначала. В тусклом свете он увидел множество свисающих с потолка пчелиных ульев, каждой величиной с большую бочку. А по этим ульям лениво ползали громадные пчелы, каждая больше, чем его меч, висевший у пояса. Асихарасикоу непроизвольно отпрянул назад и бросился к двери. Но как он ни старался, дверь не поддавалась. Тем временем одна из пчел спустилась на пол и с глухим жужжанием стала приближаться к нему. Асихарасикоу попытался раздавить ее, прежде чем она подползет. Но пчела с еще более громким жужжанием поднялась до уровня его головы. И другие пчелы, потревоженные присутствием человека, словно стрелы, летящие навстречу ветру, тучей устремились на него. Сусэрихиме вернулась в залу и зажгла прикрепленный к стене сосновый факел. Яркое красноватое пламя осветило Сусаноо, лежащего на плетеной из осоки татами. «Ты действительно отвела его в пчельник?» По-прежнему злобно спросил Сусаноо, пристально глядя в глаза дочери. «Я еще не нарушала ваших приказаний, отец». Сусэрихиме, избегая отцовского взгляда, села в углу. «Да? И, надеюсь, в будущем тоже не нарушишь?» спросил Сусаноо, и в его словах прозвучали иронические нотки. Но Сусэрихиме, занятая своим ожерельем, ничего не ответила. «Ты молчишь? Значит, ты собираешься ослушаться меня?» «Нет, но почему вы, отец, так...» «А если не собираешься, то я хочу кое-что сказать тебе. Имей в виду, что я не позволю тебе выйти замуж за этого молодца. Дочь Сусаноо может быть женой только такого человека, который пользуется доверием Сусаноо. Понятно? Запомни это хорошенько». А поздно ночью, когда Сусаноо уже спал, громко храпя, Сусэрихиме, одинокая и печальная, все еще сидела у окна, наблюдая, как бесшумно погружается в море красноватый месяц. 5. На следующее утро Сусаноо, как всегда, отправился на скалистый берег моря искупаться. Неожиданно для себя он увидел Асихарасикоу, бодрым шагом спускавшегося вслед за ним со стороны дворца. Весело улыбаясь, Асихарасикоу приветствовал его. «Доброе утро!» «Ну как, хорошо ли спалось?» Стоя на выступе скалы, Сусаноо испытующе посмотрел в лицо Асихарасикоу. «В самом деле, почему этого жизнерадостного молодого человека не тронули пчелы. Это не входило в расчеты, Сусаноу. Спасибо, благодаря вам, я хорошо выспался. Отвечая так, Асихарасикоу поднял лежащий у его ног обломок скалы и, что есть силы, бросил его в сторону моря. Камень описал большую дугу и скрылся в розовых облаках. Он упал в море так далеко от берега, что сам Сусаноу вряд ли мог его туда добросить. Закусив губу, Сусаноу проводил взглядом летящий камень. Они вернулись с моря и сели завтракать. И тогда Сусаноу, мрачно глодавший оленью ногу, сказал сидевшему напротив Асихарасикоу: «Если тебе нравится здесь, можешь остаться еще на несколько дней». Сусери Хима, находившаяся тут же, незаметно подала Асихарасикоу знак, чтобы он отказался от этого коварного приглашения. Но Асихарасикоу, внимание которого было поглощено блюдом с рыбой, не заметил ее знака и радостно ответил: «Ну, спасибо, я бы провел у вас еще дня два или три». К счастью, после обеда Сусаноу задремал. Воспользовавшись этим, влюбленные выскользнули из дворца и, найдя уединенное место на берегу моря, среди скал, там, где была привязана пирога Асихарасикоу, торопливо вкусили счастье. Лежа на ароматных водорослях, Сусери Химе некоторое время как зачарованная смотрела на Асихарасикоу, а потом, высвободившись из его объятий, с беспокойством сказала: «Оставаться еще на ночь опасно. Не думайте обо мне. Бегите отсюда как можно скорее». Но Асихарасикоу улыбнулся и, как ребенок, упрямо покачал головой: «Пока ты здесь, я не уеду. Пусть даже мне грозит смерть. Но если с вами случится несчастье, а ты согласна немедленно бежать со мной?» Сусери Химе не могла решиться на это. «Тогда я остаюсь». Асихарасикоу попытался было еще раз привлечь ее к себе, но Сусери Химе отстранила его и быстро встала. «Отец зовет», — сказала она тревожно, и с легкостью молодой косули побежала по направлению ко дворцу. Асихарасикоу, все еще улыбаясь, проводил ее взглядом. И тут он заметил на месте, где лежала Сусери Химе, оброненный ею платок, такой же, как тот, что он получил вчера. 6. Вечером Сусаноу сам проводил Асихарасикоу в помещение, расположенное напротив пчельника. Как и накануне, в пчельнике здесь было уже совсем темно. Только одним отличалось это помещение. В темноте сверкали многочисленные точки, будто драгоценные камни, скрытые в недрах земли. Асихарасикоу, которому светящиеся точки показались подозрительными, подождал, пока глаза не привыкли к темноте. Когда же вокруг немного посветлело, эти похожие на звезды точки оказались глазами чудовищных змей, таких громадных, что они могли бы заглотать и лошадь. Помещение кишело змеями. Они висели на поперечных балках, обвивали стропила, лежали, свернувшись спиралями на полу. Асихарасикоу непроизвольно схватился за меч, но если, обнажив меч, он и сразит одну змею, другая без труда его задушит. Одна змея уже стала снизу подбираться к его лицу, а другая, еще больших размеров, висевшая на балке, извиваясь, потянулась к его плечу. Дверь, конечно, заперта. За ней, наверное, стоит этот злоулыбающийся седовласый Сусаноу и, приложив ухо, слушает, что происходит внутри. Асихарасикоу застыл на месте, изо всех сил сжимая рукоятку меча и лишь поводя глазами. Тем временем змея, свернувшаяся громадным клубком у его ног, подняла голову еще выше, с явным намерением схватить его за горло. Тут Асихарасикоу осенило. Вчера, когда на него тучей набросились пчелы, он взмахнул платком Сусери Химе и спас себе жизнь. Может быть, платок, забытый Сусери Химе на прибрежной скале, тоже обладает чудесным свойством. Он моментально выхватил платок и трижды взмахнул им. На следующее утро у скалистого берега моря Сусаноу опять повстречал Асихарасикоу, еще более довольного, чем накануне. «Но как хорошо ли спалось?» — «Да, благодаря вам я хорошо выспался». Раздражение переполняло Сусаноу. Он бросил злобный взгляд на своего собеседника, но овладел собой. Слова его прозвучали искренне. «Это хорошо. Давай теперь поплаваем вместе». Они разделись и бросились в бурное на рассвете море. Сусаноу еще в стране Такамагахара был непревзойденным пловцом. А Сихарасикоу тоже чувствовал себя в воде, как дельфин. И головы черные и белые, с одинаковыми прическами Мидзура, как две утки, быстро удалялись от отвесных скал берега. 7. Вздыбленное волнами море сеяло похожую на снег пену. Сусаноу среди брызг и пены то и дело злобно подсматривал в сторону Асихарасикоу, но тот все плыл и плыл вперед, и самые высокие волны не страшили его. Вскоре Асихарасикоу стал понемногу обгонять Сусаноу. Стиснув зубы, Сусаноу старался не отстать, но выбежало несколько больших пенистых волн, и его противник легко вырвался вперед, а потом он и вовсе исчез из виду за гребнями волн. «А я-то надеялся утопить его в море», — подумал Сусаноу и почувствовал, что не обретет покоя, пока не убьет Асихарасикоу. «Негодяй! Пусть этого проходимца сожрут крокодилы!» Но вскоре Асихарасикоу, легко держась на воде, будто он сам был крокодилом, вернулся назад. «Поплаваем еще!» — качаясь на волнах, крикнул он издали с неизменной улыбкой на лице. Однако Сусаноу, несмотря на все свое упрямство, не хотел больше плавать. В тот же день после полудня Сусаноу отправился с Асихарасикоу в западную равнинную часть острова поохотиться на лисиц и зайцев. Они поднялись на скалу на краю равнины. Насколько хватало глаз, равнина была покрыта сухими травами, колеблющимися, как волны от ветра. Сусаноу помолчал немного, любуясь открывающейся их взором картиной, а потом приложил стрелу к луку и обернулся к Асихарасикоу. «Ветер, правда, немного мешает, но все-таки чья стрела улетит дальше? Давай состязаться в стрельбе из лука». «Что ж, давайте». По-видимому, в искусстве стрельбы из лука Асихарасикоу тоже чувствовал себя уверенно. «Готов. Стрелять будем одновременно». Стоя рядом, они изо всех сил натянули тетиву и одновременно отпустили ее. Стрелы полетели над волнующейся равниной по прямой линии. Не обгоняя друг друга, они сверкнули на солнце и вдруг, подхваченные ветром, одновременно скрылись вдали. «Ну как, чья взяла?» «Трудно сказать. Давайте попробуем еще раз». Сусаноу, нахмурив брови, с раздражением покачал головой. «Сколько ни пробуй, результат будет тот же. Лучше не сочти за труд, сбегай, принеси мою стрелу. Я очень дорожу этой лакированной стрелой. Она из страны Такамагахара». Асихарасикоу послушно бросился в заросли, шумевшие на ветру высокой сухой травы. А Сусаноу, как только он скрылся из виду, быстро достал из висевшего на поясе мешочка кремень и огниво и зажег сухой терновник под скалой. 8. В мгновение ока над бесцветным пламенем поднялись густые клубы черного дыма. А под дымом громко трещал терновник и загоревшиеся побеги бамбука. «На этот раз я покончу с ним». Сусаноу стоял на высокой скале, опершись на лук, и губы его кривились в жестокой усмешке. Огонь распространялся все дальше и дальше. Птицы с жалобными криками взлетали в красно-черное небо. Но тут же, охваченные пламенем, они падали обратно на землю. Издали казалось, будто это опадают с деревьев бесчисленные плоды, срываемые набежавшей бурей. «На этот раз я покончу с ним», — еще раз удовлетворенно вздохнул Сусаноу. Но при этом на него нахлынуло неизъяснимое смутное чувство грусти. Вечером того же дня, довольный своей победой, Сусаноу стоял у ворот дворца со скрещенными на груди руками и смотрел на небо, по которому все еще плыли клубы дыма. Подошла Сусэрихима, чтобы сказать, что ужин готов. На ней было выделявшееся в сумерках белое траурное одеяние. К как если бы она похоронила близкого родственника. При виде опечаленной Сусери Химы Сусано вдруг захотелось поиздеваться над ее горем. «Посмотри на небо! Асихарасикоу сейчас...» «Я знаю». Сусери Хима стояла, потупив взор, и твердость, которой она прервала отца, была неожиданной. «Вот как? Тебе, наверное, грустно?» «Да, очень. Даже если бы вы, отец, скончались, мне не было бы так грустно». Сусано изменился в лице и злобно взглянул на дочь. Но почему-то он не смог наказать ее за дерзость. «Если тебе грустно, плачь!» Он резко повернулся и, широко шагая, направился во дворец. Поднимаясь по лестнице, он раздраженно щелкнул языком. «В другой раз я бы и говорить не стал, просто побил бы». После его ухода Сусери Химы некоторое время смотрела полными слез глазами на охваченное заревом вечернее небо, а потом, понуря голову, побрела назад. В эту ночь Сусаноу никак не мог уснуть. Гибель Асихарасикоу терзала его душу. «Сколько раз замышлял я убить его, однако не испытывал еще такого странного чувства, как сегодня». Он без конца ворочался на зеленый благоухающий сугадатами, но сон все не шел. А тем временем над темным морем уже занималась печальная холодная заря. 9. Это случилось на следующий день, когда утреннее солнце полностью осветило море. Невыспавшийся Сусаноу, щурясь от яркого света, медленно вышел из дома и на ступеньках, вот чудо, увидел Асихарасикоу, который, сидя рядом с Сусери Химе, о чем-то весело с ней болтал. Увидев Сусаноу, молодые люди испугались, но Асихарасикоу вскочил со своей обычной живностью и, протягивая лакированную стрелу, сказал: «Вот я нашел вашу стрелу». Сусаноу еще не оправился от изумления, но он почему-то почувствовал радость, видя Асихарасикоу невредимым. «К счастью, ты не пострадал». «Да, я спасся совсем случайно. Пожар настиг меня как раз, когда я подобрал эту стрелу. Я бросился бежать сквозь дым в ту сторону, где еще не было огня. Но как не спешил, так и не смог обогнать пламя, раздуваемое западным ветром». Асихарасикоу на мгновение остановился и улыбнулся слушавшим его отцу и дочери. «Я уже решил, что пришел конец, но в это время земля у меня под ногами неожиданно провалилась, и я очутился в большой пещере. Сначала вокруг было совсем темно, но когда сухая трава по краям загорелась, пещера осветилась до самого дна, и я увидел множество полевых мышей. Их было столько, что под ними скрылась земля». «Хорошо, что мыши, а окажись это гадюки». В глазах Сусери Химы сверкнули одновременно и слезы, и улыбка. «С мышами тоже шутки плохи. Видите, на стреле нет перьев. Это мыши отгрызли. Но, к счастью, пожар благополучно прошел над пещерой». Слушая рассказ, Сусаноу снова почувствовал, как растет в нем ненависть к этому удачливому юноше, и еще почувствовал, что пока он однажды, решившись убить этого юношу, не добьется своей цели, его гордость, гордость человека, ни разу в жизни не знавшего поражений, будет уязвлена. «Что ж, тебе повезло. Хотя, знаешь, удача как ветер, неизвестно, когда изменит направление. Впрочем, это не важно. Главное, ты спасся. А теперь пойдем во дворец. Поищи мне, пожалуйста, в голове». Асихарасикоу и Сусери Химы ничего не осталось, как последовать за ним в залу, за освещенную солнцем белую занавеску. Сусаноу, не в духе и злой, сел, скрестив ноги посреди залы, и распустил свою прическу Мидзура. Волосы его цветом, напоминавшие сухой камыш, были длинными, как река. «Насекомые у меня непростые». Не обратив внимания на эти слова, Асихарасикоу принялся расчесывать волосы Сусаноу, намереваясь давить насекомых, как только найдет их. Но тут он увидел, что у корней волос копошатся большие, медного цвета ядовитые скалопендры. 10. Асихарасикоу растерялся. Тогда находившаяся рядом Сусерия Химе незаметно положила ему в руку пригоршню плодов, дерево муку и красной глины. Асихарасико принялся разгрызать плоды муку, смешивал их во рту с глиной и выплевывал на пол, будто и в самом деле уничтожал скалопендр. Тем временем Сусанова, плохо спавший ночью, незаметно задремал. Ему снилось, что, изгнанный из страны Такамагахара, он поднимается в гору по крутой каменистой дороге, и ногти на его ногах содраны о камни. Папоротник между скалами, крики ворон, холодное стального цвета небо, все вокруг мрачно. «В чем я виноват? Я сильнее их. Разве это преступление быть сильнее? Это они виноваты, ревнивые, двуличные люди, недостойные быть мужчинами». Размышляя так, Сусаноо продолжает свой трудный путь. Но вот на дороге, на большой скале, похожей на панцирь черепахи, он видит белое металлическое зеркало с шестью колокольчиками. Он подходит и заглядывает в него. В зеркале отчетливо отражается молодое лицо. Но это не его лицо, это лицо Асихарасико, которого он столько раз пытался убить. Здесь Сусаноо проснулся. Открыв глаза, он огляделся вокруг. Зала была залита ярким утренним солнцем, но ни Асихарасико, ни Сусерии Химе не было. Он увидел, что волосы его, разделенные на три пряди, привязаны к потолочным балкам. «Негодяй!» Сусаноо все сразу понял, издал воинственный крик и, что есть силы, тряхнул головой. На крыше дворца раздался оглушительный грохот. Это треснули балки, к которым были привязаны его волосы. Но Сусаноо и ухом не повел. Он протянул правую руку и взял свой тяжелый небесный лук для охоты на оленей. Протянул левую руку и взял колчан с небесными стрелами. Потом он напряг ноги, разом поднялся и, волоча за собой рухнувшие балки, с гордо поднятой головой вышел из дворца. Роща деревьев муку вокруг дворца задрожала от его шагов. Даже белки попадали с деревьев на землю, как ураган пронесся он по роще. Там, где кончилась роща, обрыв, под обрывом море. Сусано вышел на край обрыва и обвел взглядом мокрую ширь, приложив ладонь к глазам. Синее море придавало легкий синеватый отсвет солнечному диску. А среди волн, удаляясь все дальше и дальше от берега, плыла знакомая пирога. Сусаноо, стоявший, опершись на лук, всмотрелся в нее. Лодка, как бы поддразнивая его, легко скользила по волнам под маленьким парусом из циновки. Он отчетливо видел, что на корме стоит Асихарасико, а на носу — Сусерии Химе. Сусаноо хладнокровно вложил небесную стрелу в свой небесный лук, натянул лук и нацелил стрелу на лодку. Но стрела никак не срывалась с тетивы. В глазах Сусаноо появилось что-то похожее на улыбку. На улыбку? И в то же время в них стояли слезы. Пожав плечами, он отбросил лук и, не в силах более сдерживаться, разразился громким, как гул водопада, смехом. «Я благословляю вас!» С высокого обрыва Сусаноо махнул им рукой. «Будьте сильнее меня! Будьте умнее меня! Будьте!» Сусаноо остановился на мгновение и продолжал напутствовать их низким сильным голосом. «Будьте счастливее меня! Будьте!» Сусаноо остановился на мгновение и продолжал напутствовать их низким сильным голосом. «Будьте счастливее меня!» Его слова разносились ветром по морю. И в этот момент Сусаноо был более спокоен и величав, более походил на небесного бога, чем тогда, когда воевал с Ахиру Мамути, когда был изгнан из страны Такамагахара, когда победил змея из Коси. Акутагава Рюноске. Сусаноо но Микото на склоне лет. Читал Юрий Гуржий.